Однажды славному правителю мира Махараджи Приаврати не понравилось... Однажды славному правителю мира Махараджи Приаврати не понравилось, как великий и могущественный бог Солнца освещает Вселенную. Объезжая на колеснице гору Сумеру, бог Солнца дарует свет всем планетным системам, расположенным вокруг этой горы. Однако, когда Солнце находится к северу от Сумеру, южные планеты получают света меньше, чем северные. А когда она находится на юге, меньше света получают северные планеты. Махараджа Приаврата счел это несправедливым и решил сделать так, чтобы в той части Вселенной, где была ночь, стало светло, как днем. Проехав по орбите Солнца на своей сияющей колеснице, он рассеял тьму и тем самым исполнил свой замысел. Такие удивительные подвиги Махараджа Приаврата мог совершать благодаря небывалому могуществу, которое он обрел, поклоняясь Верховной Личности Бога. Однажды славному правителю мира Махараджи Приаврати не понравилось, как великий и могущественный бог Солнца освещает Вселенную. Объезжая на колеснице гору Сумеру, бог Солнца дарует свет всем планетным системам, расположенным вокруг этой горы. Однако, когда Солнце находится к северу от Сумеру, южные планеты получают света меньше, чем северные, а когда она находится на юге, меньше света получают северные планеты. Махараджа Приаврата счел это несправедливым и решил сделать так, чтобы в той части Вселенной, где была ночь, стало светло, как днем. Проехав по орбите Солнца на своей сияющей колеснице, он рассеял тьму и тем самым исполнил свой замысел. Такие удивительные подвиги Махараджа Приаврата мог совершать благодаря небывалому могуществу, которое он обрел, поклоняясь верховной личности Бога. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримада Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. В Бенгалии о могущественном человеке говорят, что он способен превратить ночь в день, а день в ночь. Эта поговорка связана с удивительными деяниями Приавраты. Его подвиги показывают, какого могущества он достиг, поклоняясь Верховной Личности Бога. Господа Кришну называют Йогишварой, повелителем всех мистических сил. В Бхагавадгите 18.78 сказано, что там, где присутствует повелитель всех мистических совершенств, Ятра Йогешвара Кришна, всегда будет победа, богатство, необыкновенная сила и нравственная чистота. Таково могущество преданного служения. Когда преданному удается что-то достичь, это происходит не благодаря его собственным мистическим силам, а по милости Господа Кришны, повелителя всех мистических сил. По милости Господа преданные способны творить чудеса, которые покажутся невероятными даже самым великим ученым. Из этого стиха явствует, что Солнце движется. Современные астрономы утверждают, что Солнце зафиксировано в одной точке, а вокруг него вращаются планеты Солнечной системы. Однако здесь сказано, что Солнце не стоит на месте, оно движется по своей орбите, и это также подтверждается в Брахма-самхите. «Ясья гьяная брамати самбритта калачакрага». Солнце вращается по строго определенной орбите под надзором Верховной Личности Бога. Согласно Джьотиведе, ведической астрономии, 6 месяцев в году Солнце движется вдоль северной стороны горы Сумеру, а следующие 6 месяцев вдоль ее южной стороны. Вот почему, когда в северном полушарии Земли лето, в южном зима и наоборот. Некоторые современные ученые-материалисты утверждают, что им известен химический состав Солнца. Однако, в отличие от Махараджи Приавраты, они не способны создать еще одно Солнце. Махараджа Приаврата сотворил гигантскую колесницу, от которой исходило такое же сияние, как от Солнца. Но при этом он вовсе не собирался соперничать с Богом Солнца, ибо вайшнав никогда не стремится занять место другого вайшнава. Он создал эту колесницу лишь для того, чтобы улучшить условия жизни во Вселенной. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур пишет, что в апреле-мае солнцеподобная колесница Махараджи Приавраты излучала такой же мягкий свет, как луна, а в октябре-ноябре утром и вечером она давала больше тепла, чем солнце. Одним словом, Махараджа Приаврата обладал огромным могуществом, которое проявлялось в его невиданных деяниях. Однажды славному правителю мира Махараджи Приаврате не понравилось, как великий и могущественный бог солнца освещает вселенную. Объезжая на колеснице гору Сумеру, бог солнца дарует свет всем планетным системам, расположенным вокруг этой горы. Однако, когда солнце находится к северу от Сумеру, южные планеты получают света меньше, чем северные, а когда она находится на юге, меньше света получают северные планеты. Махараджа Приаврата счел это несправедливым и решил сделать так, чтобы в этой части Вселенной, где была ночь, стало светло, как днем. Проехав по орбите Солнца на своей сияющей колеснице, он рассеял тьму и тем самым исполнил свой замысел. Такие удивительные подвиги Махараджа Приаврата мог совершать благодаря небывалому могуществу, которое он обрел, поклоняясь верховной личности Бога. Итак, Махараджа Приаврата строго следил за всей деятельностью, которая происходит во Вселенной, ибо был правителем Вселенной. То есть занимал такой пост или такой вид служения. Иногда мы видим, что нам кажется, что кто-то вмешивается в деятельность нашего служения. В частности, Бог Солнца исполнял также свое служение, исполнял свои обязанности в служении Кришне, Вишну. Но Махараджа Приаврата следил даже за деятельностью Бога Солнца. И потому, как он действовал, Махараджа Приаврата счел деятельность Бога Солнца не совсем справедливой. И в то же время он не хотел вмешиваться, не хотел его поправлять. Таким образом, он сам улучшил ситуацию во Вселенной. Ни в коем случае не беспокоя Бога Солнца. Он мог бы менять орбиту Солнца, мог бы заставить там что-то каким-то образом действовать, его по-другому. Однако он сам стал действовать. И целью его деятельности было не поправить Бога Солнца, а сделать ситуацию более справедливой в отношении света. То есть улучшить ситуацию, которая, по его мнению, была не совсем правильной. И Прабхупада говорит о том, что Махарадж Приаврата ни в коем случае не хотел занять положение Бога Солнца или каким-то образом его беспокоить, поскольку вайшнав никогда не стремится занять положение другого вайшнава. Вайшнав. И в шастрах описывается несколько категорий браманов. Випры, смарты, пандиты, просто браманы и вайшнавы. Вайшнав – это очень высокая квалификация, то есть это практически результат брахманической деятельности. И это цель брахманической деятельности. Стать вайшнавом. Брахмана – это тот, кто поклоняется Вишну. Пандит – это тот, кто изучил ведические писания. Випра – тот, кто совершает жертвоприношения. Смарта – тот, кто что? Ритуал. Ритуалист. Итак, смарта – ритуалист, випра – тот, кто совершает жертвоприношение, пандит – знаток ведической литературы, брахмана – тот, кто поклоняется Вишну, и вайшнав – тот, кто занят любовным служением. И здесь говорится, что вайшнав никогда не стремится занять положение другого вайшнава. Очень удивительное, необычное положение. Мы все себя считаем вайшнавами, в общем-то. Как Прабхупада иногда говорил, человек, поступая в медицинский институт, учась на первом курсе, и вы его говорите, доктор, там, то как, врач. Ну, он будущий врач. Он еще не доктор и не врач. Он будущий. Может быть, он закончит, может быть, не закончит. Еще каким он станет доктором или врачом? Очень сложно сказать. Так же и мы. Мы уже, так сказать, себя начинаем называть вайшнавами. Мы пытаемся стать вайшнавами. Мы обучаемся вайшнавской философии для того, чтобы стать вайшнавами. Только для того, чтобы стать вайшнавами. Но мы еще не вайшнавы. Поэтому в соответствии с классификацией вед, вайшнав – это самое высшее положение брахманическое. Итак, человек от, ритуал, от ритуалов переходит к жертвоприношениям, от жертвоприношений к ведам, к ведической философии, а от философии переходит к поклонению Вишну и потом занимается любовным служением. Это вайшнава. Поэтому, когда мы читаем этикет вайшнава, Санатана Госвами сразу начинает объяснять это, что то поведение, которое описывается в этикете, это естественное поведение преданного. Естественное положение вайшнава. Этикет вайшнава называется. Он не называется как-то по-другому. Этикет вайшнава. И говорится, Госвами изучили все ведические произведения. Они были настолько могущественны и настолько гениальны, что они изучили все ведические произведения. И Господь Чайтанья сказал Санатане, ты должен написать поведение вайшнава. Кто такой вайшнав? Тот, кто пытается развить любовь к Кришне. И когда эта любовь проявляется в нем, он считается вайшнавом. До этого он еще как бы пытающийся стать вайшнавом. Пытающийся стать вайшнавом. Итак, естественное поведение вайшнава. Нежелание занять положение другого вайшнава. Беспокоить вайшнавов. То есть тех людей, которые также заняты служением Кришне, служением Вишну. В нашем случае мы очень тяжело воспринимаем вайшнавский этикет. Нам очень сложно. Потому что для нас это неестественно. А Санатана Госвами говорит, это естественное поведение преданного. И когда описывается преданный, то имеется в виду какой преданный? Чистый преданный. Это естественное поведение чистого преданного. То есть, если мы на самом деле очищаемся, то для нас становится более естественно следовать этикету. Сейчас нам приходится заставлять себя действовать в соответствии с этикетом. То есть мы вынуждены каким-то образом действовать. В силу, может быть, боязни совершить оскорбление. Может быть, в силу того, чтобы привыкнуть к такому поведению. Может быть, мы осознаем важность таких взаимоотношений. Но иногда мы видим, что нам очень сложно следовать вайшнавскому этикету. Не совершать оскорбления друг другу, не извить, не подкусывать, не подкалывать, не радоваться, когда у кого-то какие-то проблемы наступают. Особенно у тех, кто нам не нравится, как будто бы. Кто нам причиняет какие-то неудобства нашим чувствам. Нам очень сложно так действовать. Говорится, вайшнав, он всегда рад видеть другого вайшнава. Очень счастлив. И всегда хочет выказать ему почтение. Вайшнав, он всегда хочет выказать почтение. Следующее положение вайшнава также описывается, что когда кто-то его в чем-то превосходит, он очень счастлив. Он всегда хочет, чтобы кто-то его в чем-то превосходил. Это естественное поведение вайшнава. В нашем случае, когда нас кто-то в чем-то превосходит, у нас проблемы, большие проблемы. Вдруг кто-то там занял наше какое-то положение, огонь нам вовремя не подали, брызнули на нас не так водой, не дали нам петь киртан, не по расписанию кто-то занял положение, читает на лекцию, которую мы готовили, и у нас возникают тысячи проблем. Начинаем гневаться, всех оскорблять, начинаем искать недостатки тут же, мгновенно. Говорится о том, что мы не вайшнавы. Мы светские люди. И Санатана Госвами говорит, если так человек поступает, он никакой не вайшнав. Он просто обычный светский человек, то есть материалист, который просто пытается постигнуть философию вайшнав, пытается, но не может понять внутреннего содержания. Что же является показателем того, что мы продвигаемся? У нас уходят вот эти проблемы. Это не то, что у нас лысая голова, все лысее и лысее становится. Тхоти все, так сказать, глажение и глажение. Нет. Говорится, украшением вайшнава является его этикет. Больше ничего не украшает вайшнава. Ни лысина, ни шика, ни тилака. И Санатана Госвами четко подчеркивает, что единственным украшением вайшнава является этот этикет. А этикет – это качество. В этикете описывается качество вайшнава. Таким образом, вайшнав – это качество. Золото сравнивают как с чистым золотом. Сколько примесей осталось. Однако мы видим, что многие люди внешне все воспринимают. Вайшнавизм – внешней формы. Кричать гауранга, хариболы, носить кантималы, кавачи, куча всяких талисманов, все в каких-то изображениях. Нет. Санатана Госвами говорит совершенно о другом. В чем же могущество вайшнава? В его преданности, в его чистоте преданности. И это является результатом деятельности в преданном служении. Это является результатом поклонения божествам. Это является результатом воспевания. Это является результатом слушания, памятования, поклонения стопам Господа, поклонению божеству в храме, вознесению молитв и так далее. То есть 9 процессов преданного служения. Даже если мы берем один процесс и очень тщательно его выполняем, он должен привести к чему? К качествам. Поэтому описывается, что такое понимание философии? Это гносеология. Где и что мы должны слушать? Где мы можем взять это? И что нам нужно для того, чтобы избавиться от рождений, старости, смерти, болезней и смерти? Чтобы нам избавиться от адхибаутики, от ятмики, от хидайвики? Чтобы нам избавиться от этого безбожья? Не просто освободиться, избавиться от страданий и освободиться. Избавиться от этого стремления все взять, наслаждаться и быть господином. Что и является причиной нашего порабощения и всех наших страданий. Таким образом, гносеология. Дальше логика. В какой форме мы должны получать? И как мы должны получать знания? Метод и форма. Следующая метафизика. Законы, выходящие за рамки материальной природы. Постигнуть эти законы, принять их, которые выходят за рамки материальной природы. Когда человек говорит, нет, я не могу, это невозможно, он, значит, не изучил метафизику. Поэтому Махараджа Приаврата, у него не было невозможных вещей. Почему? Потому что он за счет преданности это делал. Он не делал это за счет материальных законов, поскольку все мистические силы относятся к материальной природе. И есть другие мистические силы. Ангхата гата патир. Когда невозможное становится возможным. И когда человек попадает под влияние йога-майя, то совершенно другие мистические силы. Йога-майя – это означает, йогишвара через вас действует. Сам Кришна действует через вас. Он дает вам эти духовные. То есть, это результат преданности. Вы можете исполнить свои замыслы. Какой замысел у вайшнава? Как улучшить свое служение? Как улучшить свое служение? И в частности, у Приавраты было служение заботиться обо всей Вселенной и обо всех живых существах во Вселенной. И в нем появлялись разные замыслы, разные планы, как улучшить свое служение. Как заботиться? Позаботиться о том, чтобы эти люди, эти живые существа, что? Шли по пути продвижения в сознании Кришны. Он должен был заботиться о всех их потребностях. Итак, говорится, вайшнав получает какие-то мистические силы. Но эти силы непосредственно исходят как результат его преданности. Как результат его преданности. Итак, мы приходим к четкому заключению, о чем описывает Шастра, о чем описывает Шримад Бхагаватам. Что результатом продвинутости является наше качество. Наше качество. И этикет описывает поведение. И мы можем видеть, насколько мы продвинулись, что стало для нас более естественным из разделов этикета. И этикет описывается четко по стадиям. То есть не так, что вы там что-то сзади реализовали, спереди не реализовали. Нет, невозможно реализовать сзади, если спереди не реализовано. Как философия. Если вы не реализовали гносеологию, вы там о логике речи не может быть. Если вы не реализовали гносеологию с логикой, не может быть и речи о понимании метафизики. Восприятие метафизики. Если эти три не постигнуты, не может быть речи ни о какой что? Этике. Таким образом, результатом постижения философии является этика. И мы говорим, этические, нравственные ценности. Этика, этикет, поведение. Качество и поведение живого существа. Откуда у него такое поведение? От качеств. Он не желает занять положение другого вайшнава. Он не видит никого врагом. Он рад рассказывать о науке самосознания каждому живому существу. Он умиротворен. Он добр ко всем. У него нет желания искать несовершенства в других. И так далее, и так далее. И объясняется, что это и есть цель деятельности. Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасаванам, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атмани, веданам. Это развитие этих качеств. И поэтому Прабхупада пишет эту книгу, 26 качеств вайшнава. И в центр он ставит преданность. Что все остальное это что? Как украшение. Что это украшение преданности. Есть преданность, а все остальное это так. Результаты преданности. Таким образом, как мы можем видеть, что мы на самом деле продвинулись в преданном служении? Для нас естественным, более естественно становится так себя вести. И не внешне, когда мы ручки складываем, а внутренне. И из-за того, что у нас есть внутренний побудитель, внешне, тело также работает внешне. Тело также начинает работать внешне. Может, и здесь внутренний побудитель. Поэтому Прабхупада говорит, что духовная жизнь – это внутренняя жизнь. И мы должны четко следить за тем, что все то, что мы делаем внешне, дает ли мне внутренний результат. Поэтому многие преданные через многие месяцы и годы служения приходят к выводу, что внутри у них ничего не меняется абсолютно. Почему? Как вы думаете, почему? Потому что они никогда за этим не следили. Они не делали ради этого ничего. Они полностью погрузились во внешние атрибуты и во внешнюю деятельность. Поэтому это таково их желание было, такое их понимание было, что все внешнее, и они ждали. Но если бы они служили и все время следили за тем, дает ли это внутреннее, и раз не дает внутреннее, значит, что-то я делаю во внешнем неправильно, опять улучшали, следили за внутренним, тогда это стало бы развиваться. Прабхупада говорит, это просто так не приходит. На вас свалилось нечаянно, негаданно все лучшие качества полубогов. Нет. Он говорит, человек должен развивать эти качества. Он должен тренировать эти качества. Таким образом, многие находят себя в таком состоянии, что они очень много служат, очень много что-то делают внешне, но внутренние качества не приходят. Для них не становится естественным этика вайшнава. Этика. И поэтому постоянные стычки, постоянные проблемы. Внешние, что значит? Пракрита бхакты. Преданные материалисты, внешняя энергия. Их вовлекает в деятельность внешняя энергия. Поэтому они находят себя лишенными определенных качеств. Этических и нравственных качеств. То есть поэтому преданные совершают безнравственные поступки. Не всегда этично себя ведут, не всегда этично мыслят. Желания разные такие, не очень правильные, культивируют, продолжают культивировать. И несомненно, когда внутреннее состояние такое, то и внешнее они по-другому себя начинают вести. Как? Механически, лицемерят, просто лицемерят. Делают вид, что они вас почитают со сложными руками. На самом деле они не испытывают внутреннего почтения к вам. Они считают вас равным или считают, что просто вы что-то им не дадите. Лучше с вами не портить отношения. Это не внутреннее состояние вайшнава. Не внутреннее состояние вайшнава. Говорится, вайшнав не соперничает никогда ни с кем. У него нету соперничества. Ни в коем случае. Никогда не соперничает. И он всегда счастлив, когда кто-то его в чем-то превосходит. Всегда счастлив. Когда он видит, что кто-то больше продвинулся, чем он, он испытывает радость. И Прабхупада говорит, если вы не испытываете радость от продвижения другого какого-то вайшнава, то вы просто материалист, светский человек. Обычный материалист. В материальном мире все сражаются за место под солнцем. Так и вы начинаете сражаться. Кто будет занимать какое положение? И Прабхупада описывает, мои братья в Боге после ухода духовного учителя, Бхактистан Сарасвати, стали ругаться, кто займет какое положение после его ухода. Кто будет вместо него, кто займет его положение. Кто займет какое положение президента, какого храма, кому будет все принадлежать. Это четко указывало на то, что они были в этом настроении. И Прабхупада писал это в читании Чаритамриты. Итак, это могущество преданного служения, когда человек... В чем же могущество проявляется? Что преданный попадает под влияние йога майи. И тогда, говорится, невозможное становится для него возможным. Йога майя. Говорится, что когда мы находимся под влиянием маха майя, для нас многое невозможно. Очень многое невозможным становится. Но даже маха майя очень уникальна. Очень уникально, очень могущественно. И Кришна говорит, очень сложно преодолеть эту мою божественную энергию. Но по моей милости это возможно. Мы видим, как многие люди, они не воспринимают какое-то руководство как преданное служение. Не пытаются предаваться. И не могут понять, что такое предаться. Поэтому они всегда говорят, это невозможно, то невозможно, все невозможно. Как только вы говорите, вот нам можно так делать, надо столько-то делать, надо так-то вот жить. И они начинают говорить, это невозможно, я так не могу. Почему они так говорят? Они обусловлены. Они обусловлены. Они обуславливаются своими недостатками. И им кажется, что они непреодолимы. Они не могут предаться. Не предаются. Мы видим, как Махараджа Прахлада в историях описывается. Махараджа Прахлада. Что с ним происходило? Его там слон топтал. У него не было никаких ситх. Была лишь одна преданность. Он говорится, эталон памятования о Кришне. И благодаря тому, что он так предавался, он попал под влияние йогама. Слон ничего не сделал. Отравленное молоко на него не повлияло. Его бросали там на что-то. В масле кипятили. Что только с ним не делали. Ничего на него не действовало. Он все время оставался в нормальном состоянии. Ничего с ним не происходило. Йога майя. Невозможно. И Хираньякашипу, видя это все положение своего ребенка, он был в ужасе, потому что он совершал столько аскез, чтобы приобрести какие-то ситхи. Столько аскез. Прохлада ничего не совершал, никаких аскез. Вся аскеза была в том, что он просто ежедневно помнил и воспевал. Воспевал и помнил. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом Нараяна Нама. Все. И постоянно помнил о Кришне. Ту философию Нарада, которую дал. И посмотрите, каков этикет был Прохлады Махараджи. Как естественно он себя вел. Он не гневался на своего отца. Всегда хотел ему добра. Как он проповедовал своим друзьям в этой гурукуле. Как он относился к учителям. Камадиканда и Амарка. Как вообще он воспринимал окружающих? Как к матери относился? Естественно, в нем это было проявлено. Не желал никому никаких проблем. Всегда не упускал возможность очень мягко, аккуратно рассказать человеку о Кришне. Рассказать о святом имени. И Хираньякашипу разозлился, когда увидел столько мистических сил в нем. Он сказал, где ты берешь свои силы? Где, откуда у тебя столько? Ты маленький мальчик, тебя никто практически не обучал этому. Где, откуда в тебе такое могущество? И он говорит, я беру все эти силы там же, где и ты. Вишну. Вишну дает эти силы. Где ты взял столько сил быть таким атеистом? Где ты берешь столько сил гнева? Чтобы так себя вести, нужно столько сил впустую тратить. Я тоже беру там же, от Вишну. Но он думал, нет, это я своими усилиями сделал. Я сделал своими усилиями. И здесь говорится, Йогешвара. Две категории есть получение каких-то способностей. Материальным путем, когда вы совершаете какие-то подвиги через тело. И Прабхупада говорит, что тхьяна-йога, йога-медитация, пранаяма, асаны, все эти пратьяхара, там, тхарана. Яма, не яма. Все это предназначено для людей, привязанных к телесной концепции жизни. Все эти виды йог, медитации, дыхания, правильные позы, они все предназначены для людей, привязанных к телесной концепции жизни. Не только хатха-йога. Йога-медитация, она предназначена для людей, которые что? Привязаны к телу. Поэтому многие преданные тоже так же. Вот так сидишь, или вот так сидишь, так стоишь, или там так лежишь. Но Прабхупада описывает именно в этой Шримад Бхагаватам, в пятой песне Шримад Бхагаватам, в шестой, в седьмой, везде упоминает об этом, что для преданного не важна ни пранаяма, ни асаны, ни ничего. Не важна. Что важно для предков? Шраванам, Киртанам, Вишнов, Смаранам, Падасавянам, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакьям, Атманиведам. Для него важно это слушание, воспевание и памятование о Кришне. Он может лежа помнить о Кришне, сидя. А когда работает, он может это делать. Медитация. Никаких асан. Никакой пранаямы. Кто-то там говорит, надо... Хари Кришна, Кришна. Три там, три вдоха, пять мантр, пять вдохов, шесть. Очень много. Почему? Для тех, кто привязан. Потом это все. И когда мы привязаны, для нас это очень важно. Потому что мы во внешней энергии. Поэтому мы очень быстро берем внешнее что-то, но внутреннее никогда не замечаем. И мы начинаем просто подражать. Подражать или лицемерить. Итак, многие способности вайшнавов, несомненно, связаны с их преданностью, поскольку они попадают под влияние йога-майи. Вот мы видим, многие люди распространяют тысячи книг. Это невозможно. Кто распространял книги, просто будучи вот таким, ну я хочу распространить. Но если вы не предаетесь, то есть не знаете, что такое процесс предания, вам не распространить тысячи книг никогда. Хоть какие ситхи у вас будут. На лампочки смотрите, медитируйте, дышите пранаямой, не сможете. Кто-то не дышит, ни на лампочки не смотрит, не обладает никакими ситхами. Может быть, не так образован, как говорится, и не так культурен с мирской точки зрения. Но он может распространить тысячи книг. Как это у него происходит? И он никогда не вякает. Ой, я устал, 2 месяца целых книги распространял. Ой, это все, это санкиртана, забодало нас. Ой, То ли дело распространять булки, можно их и есть, добавок. То ли дело там заниматься тем, всем. Человек не может это сделать. Почему? Он материалист. Он не может предаваться. Поэтому каждый начинает говорить, это невозможно, то невозможно, я это не смогу, это тоже не смогу. Но по мере очищения приходит предание человека. Это от нечистоты. Как алкоголик говорит, нет, я не смогу не пить. Курильщик говорит, нет, я не смогу не курить. Но все понимают, что он может спокойно жить. Без алкоголя, без курения, без прелюбодеяния, без лжесвидетельства, без воровства. Можно жить. Еще очень хорошо жить можно. Ибо это будет как раз являться причиной всех страданий. Но человек говорит, нет, это невозможно. Как же вы можете продвинуться, если для вас это невозможно? Поэтому, говорится, нужно общаться с теми преданными, которые в настроении предания находятся. Общение дает это. Когда мы находимся в их среде, те, кто способен принять на себя такие какие-то обязанности, которые, в общем-то, в уме даже не укладываются. Как это можно все одновременно это делать? Но почему так происходит? Потому что Кришна помогает. Поэтому Кришна говорит Арджуне, не страшись ничего, ничего не беспокойся, я помогу тебе. Я позабочусь о предавшейся себе душе. Я позабочусь о том, что все... Если ты направлен, вся твоя деятельность направлена на удовлетворение меня, в чем проблема? Если ты в планах, четко в плане сидишь, я позабочусь о тебе, не беспокойся. Очень много способностей. Способность видеть, что в других сердцах происходит. Кришна может наделять преданного, который очень хочет исполнять служение, он может наделить любой ситхой, без всякой тренировки, без ничего. Он будет знать, что происходит в уме. Мы видим, как в Бхагавад-гите Санджая. Санджая не занимался никакой. Медитация, и как этот, не смотрел на кончик носа. Нет. Он ученик Вьясы. Что он сказал? По милости Вьясы я мог видеть эту битву. Вьяса сказал, он говорит Дритараштре, я наделю своего ученика специально для исполнения этой миссии. До этого он не имел этих сит. Вьяса сказал, я наделю его. Санджая, он придет к тебе, и я его наделю всеми способностями. Он будет не только видеть всю Курукшетру, он будет знать, что происходит в уме каждого сражающегося на Курукшетре. Он будет слышать все диалоги. Он будет все диалоги, представляете, там более 600 миллионов погибло, еще сколько там осталось. И он мог слышать, кто что говорит. Он будет знать, что происходит в уме каждого. Он будет видеть все, что каждый делает. И более того, он сказал, он будет знать, что происходит в сердце каждого. Таким образом, когда человек на самом деле предался духовному учителю предался Кришне, говорится. Это означает предаться Кришне. То Кришна может наделить такого человека всеми необходимыми способностями. И благодаря поддержанию преданности и развитию преданности, эти способности приходят для служения. Кому-то он дает способность распространять много книг, кому-то проповедовать, много людей вовлекать. Почему? Потому что человек хочет это делать. Он совершает это преданное служение, предается, и Кришна дает ему эти способности. Как только преданность его начинает уменьшаться, что-то все начинает сворачиваться так же. Зачем тебе эти способности, если у тебя нет преданности? Зачем? Если ты не будешь их использовать в преданном служении, они явятся причиной твоей деградации. Поэтому Кришна говорит, одна и та же деятельность может быть причиной. Как? Что? Продвижение, так и деградация. Одна и та же деятельность. Таким образом, мы можем прямо здесь деградировать. Возле божеств можем деградировать, распространяя книги. Хоть что можем. Деградировать на кухне. С виду будет казаться, что мы такие важную деятельность делаем. Но это именно эта деятельность, которая может продвигать других, нас задвигает. И мы видим, что так происходит. У людей не появляется хороших качеств. Не появляется способности предания. Все больше они начинают ворчать. Все больше они разочарованы в процессе. Все больше у них уверенность, что им никогда не достигнут ничего. В это все больше они начинают понимать, что святое имя не так могущественно. Все с каждым годом. Почему? Они не предают. Вроде бы они это делают, но это является причиной их что? Их безверие усиливается. А они начинают говорить, что это и есть опыт. Чушь какая. Говорится, по мере продвижения вера усиливается. А у них вера что? Так они каждый день что-то делают. Вот почему Кришна сказал, что одна и та же деятельность может быть причиной деградации и причиной продвижения. Можно жить в храме и деградировать. Можно жить на квартире и прогрессировать. Если человек предается, правильно понимает? Поэтому Кришна говорит, читаса сарва кармани мои саньяси матпарах. Ты должен разумом постигнуть, изучить, что значит действовать. И он говорит, действие в бездействии и бездействие в действии. Он объясняет очень хорошо это. Поэтому видим, кто-то удачно прогрессирует. Очень много может сделать. Факт, что Кришна дает ему какие-то силы. Как бы казалось бы, он чему-то внешнему даже так не следует. Почему? У этого человека получается, а я так всему внешне следую лучше, чем он. И у меня нифига не получается. Я не могу никого не привлечь, никому не вдохновить, ничего не дать. Ничего не сделать. Как говорят, не убить, не родить. Но я так внешне всему, поскольку все внешне воспринимается. И все это внешнее не с целью развить внутреннее. Не с целью. Механический способ. Что если я просто буду механически это делать, якобы это ко мне будет приходить. Нет. Это не так. Поэтому Прабхупада говорил, можно десятки тысяч жизней прожить в храмах, повторять джапу и так и не продвинуться. Так и не продвинуться. Но, если человек исполняет свои обязанности, просто продолжает исполнять свои обязанности для того, чтобы удовлетворить духовного учителя, этот процесс все равно его поднимает. Прабхупада очень часто говорил, ну они получают кое-какое благо, если они просто там воспевают где-то что-то. Кое-какое благо они получат. Но истинного блага они не получают. Почему Бхактисиддханта Сарасвати с этими сектами боролся со всеми? Они же тоже Кришна, Кришна, Рама, Рама. Бхактисиддханта Сарасвати описывает, что существуют секты, которые днем и ночью повторяют Хари Кришна мантру. Но они не получают такого блага. Они повторяют. Имперсоналисты, имперсоналистские школы, которые постоянно воспевают Хари Кришна Махамантру. Имперсональные школы. И Махамантра – самая важная часть их деятельности, их саданы. Это имперсоналисты, имперсоналистская школа. А? Слышали, да, об этом? Слышал ты? Ну, как нет. Имперсоналистские школы, воспевающие. Ты слышал, Друбыч? Да? Да, в Шримад Бхагаватам это описывается. Это описывается в Шримад Бхагаватам. Имперсоналистские школы, которые, основной деятельностью садханы, которые является воспевание именно Хари Кришна Махамантры. Он говорит, они великие оскорбители. И они повторяют. Куда больше, не 16 кругов. Как мы. Куда больше. Целый день баджаной занимаются. И поют Хари Кришна мантру. Видите как? Так и мы можем что-то такое делать, но не продвинуться. И просто нас вдохновляют. О, даже в умонастроении коровы, так сказать, даже, так сказать, в умонастроении собаки, даже в умонастроении свиньи, в умонастроении червя там, или кого еще. Если вы будете просто это делать в умонастроении свиньи, то все будет здорово. Нет. Это на первых этапах нас так вдохновляют, чтобы вовлекать. Не получив милости, это невозможно сделать. В чем милость-то? Это предоставляют. Нам предоставляют возможность сделать это. И мы должны понять, как Кришна говорит, тот, кто служит мне, только тому я даю понимание. Если человек не понимает, что такое предание, значит, он не совершает деятельность ради Кришны. Ради чего-то другого он делает. Под видом служения Кришны он действует ради себя. Ради каких-то других. Но Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаря пониманию он приобретает знание. А благодаря знанию он успешно переправляется через океан мирского бытия. То есть он успешно переходит эти все страдания, там, ну, все это невозможно. Страхи, сомнения. Весь этот океан мирского бытия состоит из страхов, из сомнений, из страданий. И все. Он спокойно переправляется. Успешно, говорится. Вот как важно. И поэтому здесь говорится, что Приаврата приобрел все эти способности и мог исполнять свои замыслы только благодаря поклонению Верховной Личности Бога. Только благодаря этому. Таким образом, наши замыслы не исполняются, мы ничего, ни черта не можем сделать, только потому что мы не поклоняемся так важно. Мы постоянно какую-то оскорбляем Кришну, постоянно что-то такое говорим непонятное, мыслим так. Завидуем ему, продолжаем завидовать. И Прабхупада говорит, ну хотя бы теоретически примите, что не надо ему завидовать. Теоретически примите, что он Бог, и все ему принадлежит. И он волен действовать так, как он хочет. Прабхупада в самом начале Шримад Бхагаватам, он говорит, тогда вы хотя бы теоретически примите, представьте хотя бы, что ему все позволено, и что он самый лучший. И тогда, говорит он, ваше изучение Писаний и ваша деятельность станет куда более прогрессивной. Но если вы не принимаете, то как это можно продвинуться? Как можно продвинуться? Очень сложно. Хари Кришна. Однажды славному правителю мира Махараджи Приаврате не понравилось, как великий и могущественный Бог Солнца освещает Вселенную. Объезжая на колеснице гору Сумеру, Бог Солнца дарует свет всем планетным системам, расположенным вокруг этой горы. Однако, когда Солнце находится с севера от Сумеру, южные планеты получают света меньше, чем северные, а когда оно находится на юге, меньше света получают северные планеты. Махараджа Приаврата счел это несправедливым и решил сделать так, чтобы в той части Вселенной, где была ночь, стало светло, как днем. Проехав по орбите Солнца на своей сияющей колеснице, он рассеял тьму и тем самым исполнил свой замысел. Такие удивительные подвиги Махараджа Приаврата мог совершать благодаря необыкновенному могуществу, которое он обрел, поклоняясь Верховной Личности Бога. Хари Кришна. Пожалуйста, есть у вас какие-то? Когда совершаешь, как отличить понимание, которое тебе приходит, а свойство Гуру Шастры, как это сделать? Гуру Шастры и Садху. Какие-то есть опытные преданные, которые уже получили эти объяснения от гуру, шастры, садху. Опытные преданные есть. Очень опытные есть преданные. Которые очень много сделали для распространения славы святого имени, для вовлечения людей в жертвоприношения и так далее. Откуда у них такое могущество? Откуда? Почему многим это не удается вообще почти? Как они не пыхаются? Как они не долбятся лбом об пол? Какие они лысины себе не делают и тилыки не рисуют? Как они не одеваются и красиво носят хоти? Но в самой суть не приходит. Даже, может быть, больше вас лет это делают. И у них нет. Почему-то Кришна не дает им это. Они хотят, как будто бы. Всегда кричат. Мы хотим. Но не имеют ни решимости, ни способности, ни квалификации. Имеется в виду внутреннее этого состояния. Поэтому для многих это всегда какая-то фантастика.